я. Испорченные картины. Ага, читай между строк. Ей, чувствую мысли. Эй, йоу. Эй, открой глаза, а он уже не слышит. Майка наизнанку, лежит и еле дышит. Заколпаченная сталь, рядом ложка в саже. Звонит телефон с последней его кражи. Знал давно, слышал тоже много. Говорят на дурке лично, пообщался с Богом. Смотрел за хатой, где-то в новочеке. В конфетах колесница, а в соках чеки. Не признает мать, но верит в аппараты. Родительские кольца ушли на рынки в карты. Росписи по телу, лезвием ножей. На руках перстни, но глубоко под кожей. Хотел свободы, любил кормить птиц. Как променяли годы сюжеты многих лиц. Укороченный пульс уже вне зоны доступа. Черные ленты и нет места для отступа. И нет места для отступа. Нет места для отступа. Эй, йо. Перед глазами картина, я малой на районе. Мы выходили на улицу, когда гасили свет в доме. Собиралась шарашка и мы гасились до утра. Пиво, водка и планчик, нас безумно была. Уже давно прошла и кто-то не остановился. Издалека их видно, я прочитал их мысли. Вместо глаз колеса, под носом пудра. Мозгов осталось скудно, когда же станет дурно. Вам от своей тупости, лишь чувство мерзости. Вместо радушности и вы не прежние. Кто-то попал под колеса, других накрыло снегом. Никто из них в итоге не остался человеком. На своем веку такого повидал немало. Концом их жизни становятся иглы начала. Мало денег, много дури, эмоций мало. Круглые порошок по вене и все сначала. Итог конвульсии, пена, венки, ненужные слова. На крышку гроба упала матери слеза.